Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня из послания к евреям 12 главы, первых 4 стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Прочитанном нами месте Писания говорится о страданиях верующих евреев и поощрении их через апостола Павла, чтобы они не упали под этим бременем, но оставались верными своему Господу. Это возможно, если смотреть на тех братьев и сестер, которые раньше уже прошли этим путем и остались верными своему Господу. Но особенно, когда смотреть на начальника и совершителя нашей веры, Иисуса Христа, который добровольно принял все поругания и крестную смерть, потому что любил своих врагов, любил грешников, то есть любил всех нас. Ведь в глазах Божьих все мы грешники. Сегодня мы желаем сосредоточить наши мысли и обратить внимание на слова 3 стиха, где сказано «помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников». Все христиане, по крайней мере, один раз в год отмечают день страдания и смерти Иисуса Христа. И этот день они называют Страстной Пятницей. Потом, в другие времена года, многие совершают так называемое причастие или же Вечерю Господню, или другие называют преломление хлеба, когда специально собираются верующие, чтобы отметить тот день, когда Господь страдал за грехи грешников. Не все одинаково относятся к этим воспоминаниям, и не все достойно участвуют в этом. Не все также делают это одинаково, что касается самого обряда, и как часто это делается. За это каждый будет сам за себя давать отчет перед Богом. Но нас Писание поощряет к этому и также указывает нам, как это совершать. А поэтому мы и стараемся это делать согласно Писанию, то есть согласно откровению Божие для нас. В этом есть большое благословение для верующих, если они правильно относятся к этому. И для неверующих тоже, если они, размышляя об этом, доверятся Господу и примут его заместительную жертву для своего спасения. Размышления о страданиях Христа, во-первых, поддерживают нас в вере, как мы читали в этом месте Писания, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами нашими. Другими словами, не упасть под тяжестью скорбей и трудностей, посягающих нас за веру в Господа нашего Иисуса Христа, как это было с этими евреями, которые так много терпели, как от своих соотечественников, а также и от римлян. Потом в первом послании к Коринфянам в 11 главе, в стихе 29 написано так: «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Здесь говорится о том, что надо обязательно рассуждать о страданиях Христа, чтобы достойно участвовать в воспоминании их. Это говорит о том, что мы должны рассуждать о сути этих страданий, почему Он страдал и что Он этим сделал для нас. Иначе можно вместо благословения получить наказание, недостойно участвуя в этом святом обряде. Следующие стихи этой же главы говорят об этом: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Как видите, это очень серьезное дело. Все, что делают верующие люди, должно совершаться точно по Слову Божию. Иначе это не принесет им пользы, но даже может послужить проклятием и навести наказание и гнев Божий. Когда человек вспоминает страдания и смерть Господа Иисуса Христа, то он должен осознать свою греховность и признать, что все это было сделано Богом из любви. И к нему, недостойному грешнику. А поэтому он сокрушается о своих грехах, просит прощения у Бога. И тогда кровь Иисуса Христа очищает его от всех его грехов и делает его достойным этого участия. Здесь нет места обрядовому служению, но сознательное прославление Бога за его великую любовь, проявленную в смерти Его Сына за нас грешников. Дальше это ведет еще к тому, что, вспоминая о страданиях и смерти Христа, мы провозглашаем Его второе пришествие, как читаем об этом в 1 Коринфянам 11 главе стихе 26. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Веря в Его первое пришествие, мы верим и в Его второе пришествие, когда Он придет, чтобы забрать от земли всех, принявших Его жертву для их спасения. Рассуждая обо всем этом, мы еще отмечаем одну очень важную истину, а именно, эти события, то есть страдания, смерть и воскресение Господа Иисуса Христа, изменили состав ада и неба. Без этого ад был бы наполнен грешниками, включая и нас всех. А небо было бы совершенно пустым, потому что в небо ни один грешник не может попасть. А грех прощается только через веру в Господа Иисуса Христа и Его Голгофскую жертву. Это же изменило все это, и теперь в аде будут только те, кто не поверили этой благой вести о спасении через жертву Иисуса Христа и не приняли его для своего спасения. Зато все уверовавшие в Господа Иисуса Христа, то есть признавшие то, что Он совершил все это для них, будут обитать во веки веков в небесной славе вместе со своим Спасителем и Богом. Писание говорит, что Он сотворит новое небо и новую землю для любящих правду. И в Новом Иерусалиме будет его вечное жилище со всеми искупленными его кровью. Читаем Откровение, 21 главу, стихи от 1 по 5. «И видел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое». И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». Как это чудно! И какие дивные дела Божьи! Поэтому сказано, помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, то есть от нас, чтобы спасти нас. Господь так много сделал для нас, когда пошел на крест, ведь Он был святой, непорочный Бог. Но взявши наше тело, Он этим телом вознес грехи наши на крест, чтобы мы, избавившись от грехов наших, жили для праведности. Я хотел спросить бы вас сегодня, дорогие слушатели, спасены ли вы? Желаете ли вы спастись? Рассуждаете ли вы о Его страданиях и смерти, и воскресении, если вы уже спасены? Стоите ли вы в вере непоколебимо? Участвуете ли в воспоминании достойно, а может быть только совершаете какой-то обряд, чему вас научила церковь ваша? Мы продолжим еще эти рассуждения в следующих наших программах, но сегодня хотелось бы, чтобы Господь Духом Святым проговорил ко всем вам, и чтобы все вы были в числе тех, которые будут жить с Богом в Новом Иерусалиме, где во веки веков будут прославлять Господа Иисуса Христа за Его любовь, за Его жертву и за Его милость, которую этим Он проявил ко всем нам. Да благословит же всех вас Господь, и да поможет всем нам прославить Его и возвеличить, ибо Он один достоин славы, чести и поклонения от каждого из нас. Ему за все да будет вечная слава. Аминь.